Он замолчал и задумался. Взрыв не может быть каким-то образом связан с террористами? Может, это результат диверсии? Исключено. Самолет вылетел со сверхсекретной военно-воздушной базы, где соблюдаются самые строгие меры безопасности. Конечно, ротозейство везде возможно, но чтобы в самолет подложили взрывчатку, чепуха. То, что произошло, можно назвать только волей Божьей. «Как бы я хотел быть так же уверенным в своих людях», — заметил Андрополус и снова покачал головой. «Не существует границ человеческой подлости. Но если вы уверены, что физически совершить подобное было невозможно, значит, так оно и есть. Ну да ладно. Прошлое осталось в прошлом. А что нас ждет впереди?» «Прежде чем ответить на ваш вопрос, надо как-то проникнуть внутрь самолета. И не стоит забывать, что находящееся на его борту ядерное оружие уже несколько раз подвергалось отрицательному воздействию в результате взрыва внутри самолета и его столкновения с морскими водами во время падения. Все это могло оказать определенное влияние на взрывные механизмы. А вы или кто-нибудь из членов вашей команды в состоянии дать заключение о положении дел?» «Нет, мы этого сделать не можем, но в двух шагах от вас сидит человек, который способен ответить на ваш вопрос. Знакомьтесь, доктор Уикрам. Не обращайте внимания на то, что он краснеет, это от скромности. Так вот, доктор Уикрам — известный во всем мире физик-ядерщик, который специализируется по ядерному оружию. Нам просто повезло, что он у нас на борту». «Господи, действительно повезло!» Андрополус чуть поклонился в сторону Уикрама. «Я даже не подозревал, что вы эксперт по таким вопросам. Очень надеюсь, что вы сможете разрешить эту ужасную дилемму». «Скорее не ужасную дилемму, а серьезную проблему», — заметил Тальбот и повернулся в сторону Денгельма, который в этот момент вошел в кают-компанию. «Что там, лейтенант?» «Не хотелось вас беспокоить, сэр, но лейтенант Маккаферти приносит свои извинения и просит вас спуститься в машинное отделение». Выйдя из кают-компании, Тальбот спросил у Денгельма: «Джейми, в чем дело? Что случилось в машинном отделении?» «Ничего. Просто получили радиограмму из Пентагона, сэр. И у Теодора есть кое-какая интересная информация». «А я думал, он отдыхает?» «Он решил, что пока не до этого. Думаю, на его месте вы бы так же поступили». Денгельм протянул капитану радиограмму. «Из Вашингтона». «Критронный детонатор отправлен из Нью-Йорка в Афины на Конкорде. Готов поспорить, что кто-то пытается это дело замять. Чувствуется рука президента. Представьте себе, каково будет возмущение пассажиров, толпящихся у самолета на взлетной полосе в аэропорте Джона Кеннеди, если они вдруг узнают, что летят как прикрытие для переброски в Европу малюсенького электрического прибора. Впрочем, никто из них ничего не узнает. Так что же там дальше?» «Гарантируем самое тесное сотрудничество со стороны руководства британских, испанских и итальянских авиалиний». «А почему испанских и итальянских?» — спросил Денгельм. «Ведь при полете над дружественными странами разрешение не требуется. Просто нужно уведомить авиадиспетчеров, и все. За исключением, по всей видимости, тех случаев, когда вы нарушаете спокойствие воздушного пространства непрерывными сверхзвуковыми хлопками. Кстати, радиограмма заканчивается словами: «Прибытие в 3 часа дня по европейскому времени». Значит, через час. Нужно договориться, чтобы в афинском аэропорту уже стоял наготове самолет. Теперь хорошо бы узнать, как обстоят дела у Теодора. Надеюсь, у него есть что-нибудь для нас новое».